«Почему стоим?» – спросил Нексин Орландиас, распахнув верхний люк краулера. Техножрец повернулся в бронебашню, чтобы осмотреть колонну танков и транспортеров в тумане позади него. Кислотный воздух обжег легкие, но его модифицированное тело могло справиться с подобным уровнем загрязнения. Корпус Скитариев состоял из 2000 кибернетически улучшенных воинов, ехавших в 8 бронированных мобильных крепостях доминатор. Еще 500 маршировали по обе стороны колонны. Рядом с бронированными левиафанами двигалось еще несколько небольших разведывательных краулеров, скрытых среди разнообразной техники, собранной для обеспечения дополнительной защиты. Боевые танки имперской армии, Лемон-Рус, фальчионы, хищники, которые предназначались гвардии Ворона, а также 3 тяжелых шагохода типа «Железный ангел», чьи корпусы ощетинились противопехотными орудиями. «Застряли несколько претарианцев», — крикнул сержант Баллистик с борта 4-местной самоходной штурмовой установки. Он ткнул пальцем через плечо, где из тумана вышли огромные фигуры. Размерами каждый из них превышал легионера. Выращенный в баках для единственной цели, каждый из десятка боевых сервиторов был вооружен цепным оружием, ракетными установками и мультилазерами. Некоторые виды оружия крепились на бронированных подвесках, другие заменяли конечности или были вживлены либо приварены к искусственной плоти претарианцев. Рядом с ними шагали геракли, еще один вид выращенных в баках гигантов, закутанных в плотные робы, с надвинутыми на головы капюшонами. Одежду покрывали символы механикум. Груди и плечи защищались керамитовыми пластинами. Геракли несли многоствольные пушки и тяжелые лазеры с той же легкостью, как скитарии свои лазганы. Один из Геракли остановился возле краулера Орландиаза и уставился на Магоса скрытыми в тени капюшона глазами. Остальные также замерли и посмотрели на него. «Десятник, пусть они идут дальше!» — крикнул Орландиаз. Человек в тяжелом комбинезоне и в шлеме с визором выкрикнул приказ, и сервиторы неуклюже зашагали вперед. Они находились всего в полукилометре от впадины воронов. Орландиаз встретил колонну у 2-километрового оцепления, чтобы сопроводить в безопасную зону. Пара титанов «Псы войны» обстреливали западную куртину, разрывая ракрит из болтеров «Вулкан» и турболазеров. Артиллерия грохотала почти непрерывно. Ревущие взрывы медленно разваливали прочный внешний корпус главного комплекса. Новых зданий Орландиаз не видел, но густые столбы дыма, которые поднимались оттуда, где они некогда стояли, не сулили ничего хорошего. Сев обратно в командирское кресло, Орландиаз выкрикнул приказ в металлическое ухо сервитора-водителя. Краулер рванул вперед, а затем забуксовал. Гусеницы бессильно месили вязкую грязь. Магос стянул капюшон и надел наушники. «Полковник Куэрштант, отправьте 5 доминаторов к позициям повстанцев», — сказал Магос. «Я пошлю также танки. За стенами от них все равно не будет никакого толку», — ответил командир Скитария. «А как насчет остальных?» «Они пройдут через ворота в центральный двор. Я пробую связаться с командором гвардии Ворона, но пока никто не отвечает. Тем не менее, наше сообщение приняли и послали обратный сигнал о безопасности дальнейшего продвижения». «Вас понял, Магос», — произнес Куэрштант. «Я лично возглавлю контратаку против этих проклятых амнисий-изменников». «Конечно», — ответил Орландиаз. «Незамедлительно, полковник. Мы не должны позволить гильдийцам попасть во впадину воронов».Двое замаскированных альфа-легионеров охраняли дверь, пока Салара, Нистил и Орт собирали все, что относилось к проекту генотеха. Орт и Салара проверили архивы базы данных и скопировали на кристаллические чипы 1000 файлов, пока Нистил с помощью ключа Сикса проник в санктум генетического шаблона. Он точно знал, что делать, открывая стазисную камеру. У него до сих пор оставался стазисный контейнер, в котором когда-то находился генетический вирус, и куда он сейчас положил гласитовую колбу с материалом примарха. Теперь он выглядел иначе, стал более темным и плотным. «Удалить все», — произнес Салара, достав из разъема в главной базе архива информационный кристалл. «Ничего не оставлять». Орд принялся ходить от пульта к пульту, включая программы очистки. Анистил стал собирать предметные стекла из микроанализатора, запихивая их в поясную сумку. Салара активировал терминал и ввел код командного доступа. «Громовые ястребы еще на посадочной площадке», — сказал он. «Там будет точка нашей эвакуации. Остальные легионеры сформировали оцепление, чтобы не позволить скитариям добраться до нас. Когда мы прибудем на место, остальные отступят по отделениям и сразу убираемся отсюда. Я дам сигнал Бетти выходить на орбиту для нашей встречи». «То, что ты притворяешься командором, еще не делает тебя главным», — усмехнулся Нестил. «А у тебя есть план получше?» — резко спросил Салара. «У нас нет времени для игр». «Успокойся», — произнес Нестил. «Гвардия Ворона понятия не имеет, что мы здесь. Просто пройдем до главных ворот, стараясь не привлекать к себе внимания». В ухе Нестила затрещала вокс-бусинка. «Эфрит, Гидра Омега, всем контактам доложить о прогрессе», — раздался искаженный и приглушенный голос примарха. «Контакт 3 докладывает», — сказал Орд. «Все три контакта встретились с группой поддержки. Задание выполнено. Ищем путь отступления». «Легион может гордиться вами», — произнес примарх. «Вы опередили график, поэтому поручаю вам последнее задание». «Мы готовы», — сказал Орд. «Гвардия Ворона перенесла склад генетического семени во впадину Воронов, чтобы ускорить процесс имплантации», — прозвучали слова Омегона. «Он расположен в хранилище рядом с лазаретом». «Да, верно», — сказал Нестил, повертев цепочкой с цифровым ключом Сикса на пальце. «У нас есть ключ-код. Что от нас требуется?» «Уничтожьте все. Отключите стазисное поле и уничтожьте все генетическое семя. Я хочу, чтобы гвардия Ворона больше не сумела оправиться от этой атаки». «Вас понял», — ответил Салара. «Но прежде обеспечьте безопасность генетических данных. Передайте их кому-то из группы поддержки. Пусть он оставит их в оружейном шкафчике в восточном конце северного коридора. Я пришлю за ними еще одного оперативника». «Еще одного?» — не понял Орд. «Но все мы здесь. Это уже не твоя забота, легионер. Выполняйте приказ». «Как пожелаете, лорд», — сказал Салара. Он взял с ближайшего стола коробку и, открыв крышку, вытряхнул на пол длинные шприцы. «Кладите все сюда», — поторопил он. «Вы слышали, примарха?»